Во время церемонии сбора пожертвований тихо и нежно играл орган и заливалась сопрано. Лайонель, Агги, Шек и несколько других итакских мальчишек выстроились в глубине церкви. Каждый из них держал перед собой тарелку с пожертвованиями. Когда музыка кончилась, мальчишки в непривычном молчании и с комической важностью затопали по проходу к столу перед кафедрой священника и сложили туда стопкой свои тарелки. Затем они расселись по местам рядом с родителями. Глава 35. А лев смеялся. Вернувшись из церкви и проглотив воскресный обед, Август Готлиб отправился в палисадник чинить рваную теннисную сетку в расчете на то, что она еще пригодится. Его сверстник Энок Хоппер подошел к палисаднику, остановился как вкопанный и стал наблюдать за тем, что делает Агги. Сам он был счастливым обладателем камеры от бейсбольного мяча. Он лихо швырнул ее о тротуар, и камера высоко подпрыгнула. Поймав свой мяч на лету, он стал кидать его снова и снова. Энок Хоппер был самым горячим мальчиком в Итаке, самым нетерпеливым, быстроногим и горластым. «Что ты делаешь?» — спросил он Агги. «Сеть. Для чего? Для рыбы?» «Нет», — сказал Агги. «Для зверей». Энуку Хопперу сразу стало скучно. «Пойдем», — сказал он, — «сыграем в бейсбол или, хочешь, побежим к цистерне Гугенхейма и полезем на нее?» «Мне надо доделать сеть», — сказал Агги. «Господи, на что тебе сдалась эта сеть?» — нетерпеливо воскликнул Энук. «Ловить зверей? Где ты найдешь тут зверей? Давай, давай!» — закричал он. «Пошли на Малагу, выкупаемся». «Я буду ловить этой сетью зверей, как пить дать», — сказал Агги. «Этой теннисной сеткой не поймаешь даже блоху. Давай во что-нибудь играть. Давай проберемся в кино. Там сегодня картина про Тарзана». «Сперва я поймаю собаку», — сказал Агги. «Попробую, крепка ли сеть. Если она выдержит, тогда посмотришь». «Твоя теннисная сетка? Старая рванина», — сказал Энук. «Ничего ты ее не поймаешь. Пойдем в парк, к тюрьме, поболтаем с арестантами. Сперва я доделаю сеть для зверей. Мне ее надо сегодня попробовать. Если она годится, тогда увидишь». «Что я увижу? У нас тут нет никаких зверей. Одна корова, две собаки, 6 или 7 кроликов, несколько кур. Что ты можешь поймать?» «Очень хорошая сеть», — сказал Агги. «Годится и на медведя». «Да брось ты ломаться, идем», — сказал Энук. «Хватит валять дурака. Эта сетка годится на медведя? Да этим старьем не поймаешь и плюшевого медведя. Пойдем в китайский квартал, погуляем по главной улице». Август Готлиб ненадолго прервал работу, задумавшись о китайском квартале и о китайцах. Он спросил у Энука Хоппера: «Небось, боишься китайцев?» «Я-то...» — искренне удивился Энук. — С чего это мне их бояться? Даже если они что-нибудь и затеют, им меня все равно не поймать. Я ведь здорово бегаю. — Спорю, что лев тебя поймает. — Меня? — Нет. Никакой лев меня не поймает. И медведь, и тигр, и китаец — никто. Я слишком быстро бегаю. Бросай эту сетку. Пойдем через железную дорогу, поиграем с мальчишками с спортивной площадки. «Спорю, что тебя труднее поймать в западню, чем льва», — сказал Агги. «Нет такой западни, которая меня поймает. Я быстрее любой западни. Пойдем на ярмарочную площадь, побегаем по треку. Даю тебе 100 метров фору». «Спорю, что тебя не поймает даже твой отец». «Еще бы! Куда ему? Только пыль мою будет глотать». К ним подошел Лайонель. «Что ты делаешь, Агги?» «Сеть, ловить зверей».